По какой-то причине ваша супруга... Тут он наклонился вперед и понизил голос. Решила, будто я страховой агент. А это не так? Абсурд. Не имею я к этому решительно никакого отношения. Просто моя жена вбила себе в голову, а противоречить ей нельзя. Приходится, когда с нею соприкасаешься, как-то подделываться, оберегать ее, чтобы не нанести ущерба ее призрачному мирку. Но когда вот так, как ваша супруга, тебе на полном серьезе дают заказ на страхование сумасшествия, причем на довольно-таки крупную сумму, тут уж держи ухо востро. Страхование сумасшествия? Да, страхование сумасшествия. Вам приходилось о таком слышать? Вздорный вы болтун после этого. Да если бы вы не надули ей эту чушь в уши, ей бы в голову не пришла подобная глупость. «Я...» — забормотал он с видом полнейшего раскаяния. «Я сказал об этом вашей супруге в шутку, просто так, мимоходом. Я вообразить не мог, что она примет все за чистую монету. Ваша супруга, видимо, психоневротик. Простите за такой неожиданный вопрос, сенсей, но не доводилось ли вашей супруге быть свидетелем вашего особенно скандального поведения? Это могло бы пролить свет на причины ее беспокойства, или, возможно, в ее жилах течет такая кровь. Можете болтать что вам угодно. Как только жена вернется, вся ваша дешевая болтовня разлетится, как карточный домик под порывом ветра». «Да уж, ваша супруга самый настоящий тайфун», — проговорил он, трясясь от смеха, словно бы припомнив что-то. «И то сказать, такие штучки, как одиночество и неутоленные желания, подобно тайфунам, опустошают человеческие души. Когда ваша супруга обратилась ко мне, я сразу подумал, что это никуда не годится, и попытался ее отговорить. Я, — заявляет она, — желаю застраховать своего мужа от сумасшествия. Да неужели, — говорю я, — вы настолько обеспокоены его психическим состоянием? Ну да, — говорит она, — я, — говорит, — выразить этого толком не умею, но я чувствую, — говорит, — что есть в его характере какая-то неурядица, будто камешек в рисовой каше. Тут я ее мигом осадил, получилось, — говорю, — ужасно неудобно. Как вам известно, условием для страхования жизни является физическое здоровье. Аналогично, для страхования от сумасшествия требуется здоровье психическое, то есть полностью здоровый разум. А вы мне, сами говорю, сейчас признались, что на этот счет у вас есть сомнения. И раз уж я слышал это из ваших собственных уст, то никуда не денешься. Закрыть на это глаза было бы нелояльно по отношению к моей компании. Случись потом суд, что тогда будет? Не то что страховая премия. Сами угодите в кутузку за мошенничество. Кувабара, кувабара. Примечание. Род заклинания примерно соответствует русскому «чур меня». «Нет уж. Давайте подождем, — говорю, — сначала удостоверьтесь, что у вашего мужа все в порядке. При такой внешности и такая честность. Честность проявила ваша супруга. Ну а после этого разговора она, вероятно, изо дня в день ведет наблюдение за вашим психическим состоянием, штудирует книги в библиотеке, — посещает больницы, прислушивается к разговорам врачей и психиатров, а с недавнего времени заводит знакомства с приятелями душевнобольных. Но ведь чем ближе к горе, тем труднее целиком охватить ее взглядом. У меня, говорит, когда я наблюдаю за мужем, голова начинает кружиться, будто я смотрю на облако, уносимое ветром. Да, не так-то легко, наверное, определить границы между душевным здоровьем и сумасшествием. Впрочем, за себя я вашими молитвами не тревожусь. Я вне подозрений, могу теперь вздохнуть спокойно. Если все это правда, тогда скорее уж надо подвергнуть обследованию мою жену. Дело, конечно, ваше, но, исходя из собственного опыта, я бы предпочел покориться обстоятельствам.